Подглавка шестая. Дворянское собрание в наше время было вполне дворянским, потому что старшины зорко смотрели за тем, чтобы не было какой примеси, и члены, привозившие с собою посетителей и посетительниц, должны были отвечать за них, не только ручаться, что привезенные ими точно дворяне и дворянки, но и отвечать, что привезенные ими не сделают ничего предосудительного, и это под опасением попасть на черную доску и через то навсегда лишиться права бывать в собрании. Купечество с их женами и дочерьми, и то только почетное, было допускаемо в виде исключения, как зрители, в какие-нибудь торжественные дни или во время царских приездов, но не смешивалось с дворянством. Стой себе за колоннами, да смотри издали. Дом благородного собрания был издавна на том месте, где он теперь, только сперва этот дом был частный, принадлежал князю Долгорукову, сноска, Долгорукову Крымскому. Основателем собрания был Саймонов, человек очень почтенный и чиновный, которому благоволила императрица Екатерина. Он имел и голубую Андреевскую ленту, и в день коронации императора Павла получил где-то значительное поместье. Примечание. Навигатор и гидрограф Федор Иванович Саймонов, 1682-1780, с 1739 года исправлявший должность вице-президента Адмиралтейской коллегии, при Бероне попал в опалу и по делу Волынского был сослан в каторжные работы в Охотск. При Елизавете Петровне он был возвращен из ссылки и вскоре получил назначение на губернаторство в Сибири. С 1763 по 1766 годы Саймонов состоял сенатором в Московской сенатской конторе. Жена его была сама по себе Исленьева. Вот этот Саймонов-то и вздумал учредить собрание для дворянства. И лично ли, или через кого из приближенных входил о том с докладом государыне, которая дала свою апробацию и впоследствии приказала даже приобрести дом в казну и пожаловала его московскому дворянству. Дом был несравненно теснее, чем теперь. Я помню по рассказам, что покойная матушка езжала на куртагаи, которые были учреждены в Москве. Барыни собирались с работами, а барышни танцевали. Мужчины и старухи играли в карты. И по желанию императрицы, для того, чтобы не было роскоши в туалетах, для дам были придуманы мундирные платья по губерниям. И какой губернии был муж, такого цвета и платье у жены. Примечание. Куртаг. Прием или приемный день в царском дворце. У матушки было платье, юбка была атласная, а сверху вроде казакина или сюртучка довольно длинного, из стамеди, стального цвета, с красной шелковой оторочкой и на красной подкладке. Императрица приехала в Москву, в котором это было году, не помню. Но думаю, что до 1780 года, зимой, и пожаловала сама на куртаг. Тогда и матушка ездила. Намерение-то было хорошее. Хотели удешевить для барынь туалеты, да только на деле вышло иначе. Все стали шить себе мундирные платья, и материи очень дешевые, при плохой доброты, ужасно вздорожали. И дешевое вышло очень дорогим. Так зимы с две поносили мундирные эти платья и перестали. Так как батюшка был владельцем в Калужской губернии, где был и предводителем, и в Тульской губернии, то у матушки было два мундира, один стального цвета, а другой, помнится, лазоревый, с красным. Собрания в наше время начинались 24 ноября, со дня именин императрицы. И когда день ее рождения, 21 апреля, приходился не в пост, то этим днем и оканчивались собрания. Съезжались обыкновенно в 6 часов, потому что обедали рано. Стало быть, 6 часов — это был уже вечер. И в 12 часов все разъезжались по домам. Танцующих бывало немного, потому что минуэт был танец премудренный. Поминутно то и дело, что или присядь, или поклонись, и то осторожно, а иначе, пожалуй, или с кем-нибудь лбом стукнешься, или толкнешь в спину. Мало этого, береги свой хвост, чтоб его не оборвали, и смотри, чтобы самой не попасть в чужой хвост и не запутаться. Танцевали только умевшие хорошо танцевать, и почти наперечет знали, кто хорошо танцует. Вот и слышишь, пойдемте смотреть, танцует такая-то, Бутурлина, что ли, или там какая-нибудь Трубецкая с таким-то. И потянутся изо всех концов залы, и обступят круг танцующих, и смотрят, как на диковинку, как дама приседает, а кавалер низко кланяется. Тогда и в танцах было много учтивости и уважения к дамам. Вальс тогда еще не знали, и в первое время, как он стал входить в моду, его считали неблагопристойным танцем. Как это — обхватить даму за талию и кружить ее по зале? Одно время собрание помещалось в доме бабушки Аграфены Федоровны Татищевой возле Пашковского дома на Маховой, потому что дом собрания переделывался, и хотя зала была очень невелика, но в ней кое-как теснились. Собрание в том виде, как оно было потом, устроили в 1811 году, его переделали, расширили и расписали. Очень всем не нравилось, что на потолке в зале представлен был орел с распущенными крыльями, окруженный темно-синей тучей, из которой зигзагами выходит молния. Многие тогда видели в этом дурное предзнаменование, которое избылось, и императору Александру Павловичу, посетившему тогда собрание, должно быть, это не очень полюбилось, потому что он, взглянув на потолок, спросил: «Это что же такое?» И, говорят, нахмурил брови. Примечание. Речь идет о наполеоновском нашествии 1812 года по поводу дурного предзнаменования. Он был довольно суеверен и имел много примет. В 1812 году дом собрания обгорел, его должны были отделать вновь, а денег у дворянства не было. Тогда государь и пожаловал на обновление более 100 000. Благородное собрание было очень посещаемо, и дамские туалеты всегда очень хороши и несравненно богаче, чем теперь, потому что замужние женщины носили материи, затканные серебром, золотом, и цельные, глазетные. Мужчины тоже долгое время, до воцарения императора Александра, продолжали носить французские кафтаны различных цветов, довольно ярких иногда, атласные, объяренные, градетуровые и бархатные, шитые шелками, блестками, серебром и золотом. Всегда шелковые чулки и башмаки. Явиться в сапогах на бал никто и не посмел бы. Что за невежество? Только военные имели ботфорты, а статские все носили башмаки. На всех порядочных людях хорошие кружева. Это много придавало щеглеватости. Кроме того, пудра очень всех красила, а женщины и девицы вдобавок еще румянились, стало быть, зеленых и желтых лиц и не бывало. С утра мы румянились слегка, не то что скрывали, а для того, чтобы не слишком было красное лицо. Но вечером, пред балом в особенности, нужно было побольше нарумяниться. Некоторые девицы сурмили себе брови и белились, но это не было одобряемо в порядочном обществе, а обтирать себе лицо и шею пудрой считалось необходимым. При императоре Павле никто не смел и подумать о том, чтобы без пудры носить волосы или надеть то уродливое платье, которое тогда уже начинали носить во Франции. Сказывали, что кто-то попался ему в Петербурге в новомодном платье. Государь ехал, приказал остановиться и подозвал модника. У того от страха и ноги не идут. Верно, почуял, в чем дело. Государь приказал ему повернуться, осмотрел его со всех сторон, а так как был в веселом расположении духа, то расхохотался и сказал своему адъютанту: «Смотри, какое чучело!» Потом спросил франта: «Что ты, русский?» «Точно так, ваше величество», — отвечает тот, ни жив, ни мертв. «Русский и носишь такую дрянь. Да ты знаешь ли, что на тебе? Республиканское платье. Пошел домой, и чтоб этого платья и следов не было, слышишь? А то я тебя в казенное платье одену, понял?» А в другой раз велел кого-то посадить на гауптвахту. При Павле все ухо востро держали. Пудру перестали носить после коронации Александра, когда отменили пудру для солдат, что было очень хорошо. Где же солдату завиваться и пудриться? А с пудрой вместе, конечно, и французский кафтан попал в отставку. Примечание. Пудру перестали носить. Имеется в виду пудренный парик. Когда молодой государь перестал употреблять пудру и остриг волосы, конечно, глядя на него, и другие сделали то же. Однако многие знатные старики гнушались новой модой и до 30-х еще годов продолжали пудриться и носили французские кафтаны. Так я помню, некоторые до смерти оставались верны своим привычкам. Князь Куракин, князь Николай Борисович Юсупов, князь Лобанов, Лунин и еще другие, умершие в 30-х годах, являлись на балы и ко двору, одетые по моде екатерининских времен, в пудре, в чулках и башмаках, а которые — с красными каблуками. Теперь многие даже не поймут, что такое красные каблуки. Не все ли равно, что красные, что черные — это одна только мода? Может быть, кто и не зная нашивал красные каблуки, но, конечно, не таковы были Юсупов, Куракин и подобные им. Они понимали значение, и потому-то и продолжали вопреки моде одеваться и обуваться по-своему. Красные каблуки означали знатное происхождение. Эту моду переняли мы, разумеется, у французов, как и всякую другую. Там, при Версальском дворе, при котором-то из их настоящих последних трех королей вошло в обычай для высшего дворянства ходить на красных каблуках. Примечание. Версаль в 1672-1789 годах был резиденцией французских королей. Названные в книге настоящие последние три короля — это Людовик XIV, Людовик XV и Людовик XVI. Первый из них сделал Версальский двор центром великосветской жизни. Это очень смешное доказательство знатности переняли и мы, и хотя сперва над этим и посмеивались, и критиковали, однако эту моду полюбили у нас, в особенности знатные царедворцы. Разве им можно не отличаться от простого люда? Княжна Прасковья Михайловна Долгорукова до старости своей все ходила на красных каблуках и продолжала ездить в двуместной карете, которая имела вид веера. Княжна была, я думаю, самая последняя в Москве старожилка, которая, имея отроду почти 90 лет, она умерла в 1844 году, все еще одевалась, как при императрице Екатерине II. Батюшка до кончины своей носил французский кафтан синего цвета. Всегда белое жабо, белый пикейный камзол, чулки и башмаки. Он носил парик и пудрился, и только за год до смерти снял парик и стал седым старичком. Давно уже все перестали пудриться, и я стал носить чепец из тюля, а Дмитрий Александрович все ходил с пучком и слегка пудрился. Братья мои Корсаковы и двоюродные братья Волконские над ним трунили. Он все еще крепился, наконец, в Тамбовской деревне он однажды приходит ко мне и несет что-то такое в руке и говорит: «Посмотри-ка, Елизавета Петровна, что я тебе принес, угадай». Я была близорук с молоду и не вдруг разглядела. Потом вижу, он держит отрезанную свою косу. Безобразие тех чепцов и шляп, которые пошли после 12-го года, себе нельзя представить. И однако все это носили. Говорили, что мода уродливая, следовали ей. Платья были самые некрасивые, очень узенькие, пояс под мышками, спереди нога видна по щиколотку, а сзади у платья хвост. Потом платье совсем окургузили, и вся нога стала видна, а на голове начали носить какие-то картузы. Много я видала этих дурачеств. Застала фижмы, носили под юбками нечто вроде кринолина, мушки, и пережила отвратительные моды 1800 и 1815 годов, когда все подражали французам, а французы старались на свой лад переиначить одежды римлян, туники, то есть, с позволения сказать, чуть не просто рубашки. Разумеется, порядочные люди не доходили до таких крайностей, держались середины, а все ж дурачились. Подглавка седьмая. Князь Николай Борисович Юсупов был один из самых известных вельмож, когда-либо живших в Москве, один из последних старожилов Екатерининского двора и вельможа в полном смысле. Прадед его был знатный мурза татарского происхождения, принявший православие. Отец его, Борис Григорьевич, был женат на Зиновьевой и при Елизавете Петровне был важным сановником. Князь Борис Григорьевич Юсупов, тайный советник, был в 1736 по 1741 год московским губернатором. В 1742 году назначен президентом коммерц-коллегии. Но в особенности выдвинул молодого Юсупова вперед расположение, которым он некоторое время пользовался при императрице Екатерине. Говорят, у него была даже прекрасная картина, на которой под видом мифологических изображений Венеры и Аполлона были представлены Екатерина и он сам, с молоду весьма красивый. Эта картина была в его спальне. Император Павел знал про эту картину и при восшествии своем на престол приказал ее убрать. но моему двоюродному брату, графу Петру Степановичу Толстому, служившему при князе Николае Борисовиче, довелось не раз ее видеть. Так как Юсупов был восточного происхождения, то и не мудрено, что он был великий женолюбец. У него в деревенском его доме была одна комната, где находилось, говорят, собрание 300 портретов всех тех красавиц, благорасположением которых он пользовался. Жена князя Юсупова была родная племянница светлейшего князя Потемкина, Татьяна Васильевна, урожденная Энгельгард, дочь сестры Потемкина. В первом браке была за своим родственником Потемкиным и, овдовев, вышла за князя Юсупова. Примечание. Сенатор, член Государственного совета, князь Николай Борисович Юсупов, старший, 1750-1831, был женат на Татьяне Васильевне Энгельгард, 1767-1841, младшей дочери сестры Потемкина. Энгельгард умер после 1767-го. С 1783 года, следом за старшими сестрами, первой из которых вышла замуж за гетмана коренного Ксаверия Броницкого, она была подругой Екатерины II и создательницей огромного состояния Броницких и Воронцовых. Татьяна Васильевна стала любовницей своего дяди, смотри, Шумигорский, графиня Броницкая, страница 171-я, 178-я. У них был только один сын. Супруги не очень ладили, и хотя не были в ссоре, но разъехались и вместе не жили. Князь умер в 30-м или 31-м году, а жена его лет 10 спустя. Он хотел, чтобы его сохранили в небольшом его именице в селе Котове, которое у него было в верстах 20 от Москвы, по Рогачевке, немного в сторону. Это была родовая вотчина, где погребен и отец его. У князя Николая Борисовича было несколько сестер. Одна из них, говорят, была ослепительной красоты. Она вышла замуж за курлянского герцога Петра Берона, сына известного злодея, свирепствовавшего при Анне. И после 2-3 лет замужества умерла в очень молодых летах. После смерти жены своей Берон прислал на память Юсупову ее парадную постель и всю мебель из ее опочивальни. Все серебряное, обивка голубая атласная, все это хранится в селе Архангельском. Другая княжна Юсупова была за князем Голицыным Андреем Михайловичем, сыном фельдмаршала, имевшего от двух жен 7 сыновей и 10 дочерей. Одна из них была за графом Румянцевым Задунайским. Примечание. Речь идет о генерал-фельдмаршале Михаиле Михайловиче Голицыне, 1675-1730, знаменитом петровском военачальнике. Третья сестра Николая Борисовича Юсупова была за Измайловым, и дочь ее, Евдокия Михайловна, вышла за князя Сергея Михайловича Голицына, но тотчас же после венчания отказалась из церкви ехать с мужем, никогда с ним не жила вместе и, постоянно живя в чужих краях, занималась науками, и там умерла в конце 40-х годов. Примечание. Здесь допущена неточность в отчестве. Речь идет о Е.И. Голицыной, получившей прозвище «Ночная княгиня» или «Полуношница». С мужем она разъехалась после 2 лет совместной жизни. По рассказам, она боялась ночи, так как ей когда-то известная девица Ленорман предсказала, что она умрет ночью. Салон этой русской госпожи Рекамье посещали все знаменитости того времени, как приезжие, так и отечественные. Беседы у княгини отличались большой свободой и непринужденностью. В числе многих известных поклонников княгини были наш поэт Пушкин, Карамзин, Орлов и князь Долгоруков. Пыляев, Старый Петербург, страница 46-я. Князь Николай Борисович Юсупов был очень по своему времени образованный человек, получивший самое блестящее воспитание. Он был при Екатерине II где-то посланником и потому долгое время жил при иностранном дворе, сноска, в Турине. Император Павел при своем короновании пожаловал ему Андреевскую звезду и очень к нему благоволил. Примечание. Андреевская звезда — один из знаков ордена Андрея Первозванного, представлявший собой серебряную звезду, в середине которой, в золотом поле, был изображен двуглавый орел, увенчанный тремя коронами, а в середине орла — Андреевский крест. Вокруг звезды, на голубом поле, вверху был вписан золотыми буквами орденский девиз «За веру и верность». Внизу две связанные лавровые ветви. Носили звезду на левой стороне груди. При Александре Павловиче он был недолго министром уделов и в большом почете, а при императоре Николае — начальником кремлевской экспедиции, и под его ведением перестраивался Малый Николаевский Кремлевский дворец. Он имел все российские ордена, портрет государя, алмазный шифр, и когда не знали уже, чем его наградить, то была ему пожалована одна жемчужная эполета. Примечание. Портретами назывались наградные медали, на лицевой стороне которых помещался портрет царя или царицы. Жемчужная эполета. Эполеты — это парадные погоны офицеров, генералов и адмиралов. Они, как правило, украшались позументами, бахромой и тому подобное. Жалованная же эполета носили и одну эполету, как и наградное оружие, могла быть украшена жемчугами или бриллиантами. Князь Юсупов был очень приветливый и милый человек, безо всякой напыщенности и глупого чванства, по которому тотчас узнаешь полувельможу, опасающегося уронить свое достоинство. С дамами отменно и изысканно вежлив. Когда бывало в знакомом ему доме встретится ему на лестнице какая-нибудь дама, знает ли он ее или нет, всегда низко поклонится и посторонится, чтобы дать ей пройти. Когда летом он живал у себя в Архангельском и гулял в саду, куда допускались все желающие гулять, он при встрече непременно раскланяется с дамами, а ежели увидит хотя по имени ему известных, подойдет и скажет приветливое слово. Подчиненные его очень любили. И брат Петр Степанович, граф Толстой, его всегда очень хвалил и говаривал, что с ним очень легко быть и приятно беседовать. Вдовствующая императрица Мария Федоровна к нему была очень благосклонна и на балах всегда танцевала, то есть ходила, польский. При этом он снимал обыкновенно с правой руки перчатку и клал ее на два пальца, указательный и средний, и подавал их императрице, которая протянет ему тоже два пальца, и так они идут польский. А чтобы к императрице не обращаться плечом, что, разумеется, было бы непочтительно и невежливо, он как-то откинется назад, и все идет боком. Не знаю, посещала ли императрица Екатерина князя Юсупова в его московском старинном доме у Харитонья в Огородниках, пожалованном его деду, но отец его принимал в этом доме императрицу Елизавету, а князь Николай Борисович был не раз удостоен высочайших посещений в Архангельском, где императрица Мария гащивала по нескольку дней, и в саду есть памятники из мрамора с надписями «Когда и кто из высочайших особ там бывал». Примечание. Речь идет о доме Юсупова на Большой Хомутовке, входившей в бывшую огородную слободу, ныне Большой Харитоневский переулок, дом 21. По словам Пыляева, дом этот представлял редкий памятник зодчества конца XVII века. Каменные двухэтажные палаты с пристройками к восточной стороне стояли на просторном дворе. К западной их стороне примыкало одноэтажное каменное здание, позади каменная кладовая, далее шел сад. И в нем был пруд. Первая палата о двух ярусах. Над палатой возвышается терем с двумя окнами, где, по преданию, была церковь. Пыляев, Старая Москва, страница 286. Здесь, в одном из флигелей, в конце 1801 года поселилась семья Пушкиных. Смотри, Волович, Пушкинские места Москвы и Подмосковья. Москва, 1979 год, страницы 22-23. В 1727 году Петр II пожаловал бывший дом боярина Алексея Волкова генерал-лейтенанту, члену государственной коллегии, князю Григорию Дмитриевичу Юсупову,

Современные авторы пишут, наиболее ранней из сохранившихся описей этой библиотеки является каталог 1800 года. Здесь числится более 10 тысяч томов. Издания на французском языке составляли более 90% всей коллекции, а раздел «Российские книги» содержал только 864 экземпляра. Здесь было несколько уникальных изданий. В их числе «Острожская Библия», один из лучших образцов русского книгопечатания конца XVI века, выпущенный Иваном Федоровым в 1581 году. К 1828 году библиотека выросла почти вдвое. Как отмечалось в одном из журналов того времени, она является сейчас самой крупной коллекцией в Москве. Смотри «Булавин», «Рапопорт», «Унанянс», Архангельская, Москва, 1981 год, страница 74-75. О современном состоянии библиотеки смотри здесь же, страница 71-77. Многие из иностранных ученых были с Юсуповым в переписке. Он дружески был знаком со стариком Вольтером, не раз бывал у него в поместье Фернье, находился с ним в переписке и на память о нем велел изваять точное его изображение и поставил у себя в библиотеке. Эта персона Вольтера из папье-маше сейчас находится в библиотеке Архангельского. Еще прежде, чем сделаться посланником, он в молодости своей много путешествовал по Европе, что тогда было очень редко. Примечание. Юсупов до своего назначения посланником в 1783 году несколько лет путешествовал по Европе с целью самообразования, а в 1782 году он находился в свите цесаревича Павла Петровича и его супруги, путешествовавших по Европе. Новая его деятельность началась с назначения чрезвычайным посланником и полномочным министром в Турин, ко двору сардинского короля Амедея III. В этом же году он ездил к неаполитанскому двору короля Фердинанда I, а в следующем в Рим к папе Пию VI и в Венецию в качестве уполномоченного при венецианском правительстве. Здесь, отстаивая интересы своего отечества, Юсупову пришлось бороться с происками, направленными в ущерб России, Англии и Австрии. Смотри «Русский биографический словарь», Щапов и Юшневский, Санкт-Петербург, 1912 год, страница 353. Он любил вспоминать то время, когда, будучи во Франции, он посетил Версальский двор и заветный Трианон в полном еще блеске. Примечание. Речь идет о знаменитых Версальских дворцах, Большом Трианоне, 1687-1688, архитектор Ардуэн Мансар, и Малом Трианоне, 1762-1764, архитектор Габриэль. В 1830 году эти дворцы были превращены в музей. Он представлялся королю и прекрасной молодой жене его Марии Антуанетте, обворожившей его своим приветливым обхождением, и как гость он немалое время прогостил в Версале и успел досыта насмотреться на все то, что через несколько лет уже не существовало. Примечание. Смотри примечание 2 главе 6, а также выше примечание 83. Сам вельможа, хотя и чужестранный, но воспитанный совершенно по-европейски, он всех удивлял своим умом, любезностью, познаниями и великолепием, и между вельможами держал себя с большим тактом и достоинством. Он уезжал из Версаля, надеясь еще там побывать, но немного времени спустя и двор переехал в Париж, и начались смуты, окончившиеся революцией и смертью добродетельного короля и королевы. Юсупов был в Англии, но она ему не полюбилась. Ездил в Испанию, в Вене представлялся Иосифу II и подолгу с ним беседовал об его сестре и о дворе Версальском. Примечание. Речь идет о младшей дочери покойного австрийского императора Франца I и императрице Марии Терезии, французской королеве Марии Антуанетте. В Берлине он застал еще в живых старика Фридриха Великого и неоднократно бывал у него, но король был уже ветх и, видимо, разрушался. Примечание. Фридрих II Великий, король прусский, 1740-1786, прожил 74 года,

Подробное его описание смотри Булавина, Рапопорт, Уньянс, Архангельская, Москва, 1981, страницы 78-80. Мать княгини Марии Адамовны Голицыной, Марья Васильевна, была дочь Василия Федоровича Салтыкова, родного дяди, деда моего, князя Николая Осиповича Щербатова, и, следовательно, приходилась ему двоюродной сестрой. А Марья Адамовна, выходит, была матушке внучатой сестрой. Она была гораздо ее моложе и, скорее, мне по своим летам была ровесницей, и я застала ее еще в девушках. Мы считались родством и были знакомы, но только не домами. Она любила жить весело и открыто и сделала порядочную прореху мужнину к кошельку. Муж ее умер до 12 года, а старший из ее двух сыновей был убит под Бородином. Сама она умерла около 1820 года. Примечание. Генерал Борис Владимирович Голицын, 1769-1813, был тяжело ранен в Бородинском сражении и умер через год. Генерал от кавалерии князь Дмитрий Владимирович Голицын, 1771-1844, в 1794 году участвовал в штурме Праги, в 1807 году в сражении при Прейсиш-Эйлау, в 1812 году командовал Кирасирским корпусом, отличившись в сражениях при Бородине и Красном. С 1820 года до конца дней был московским военным генерал-губернатором.